ссоры с женой повторялись все чаще. Еще бы не остыли от вчерашнего недоразумения, вызванного безобразным обращением Олимпиады с Агашей, а сегодня вот опять. Вчера девка уронила поднос и разбила красивые, недавно купленные чашки с блюдцами. Она ползала по полу, собирала осколки. Петр видел, как на кухне, услышав звук разбитой посуды, выбежала Олимпиада. Она сначала схватилась обеими руками за голову, будто произошло что-то ужасное. Потом присела и принялась хлестать по щекам ползающую Агашку. Петр вбежал в кухню, схватил за руку жену, оттащил от Агашки. Но Олимпиада изловчилась и сумела еще пнуть девку ногой, а та, схватившись за живот, хрипло и громко закричала. Петр втащил Олимпиаду в спальню, толкнул ее на кровать, закрыл дверь. Его трясло от негодования, и он некоторое время не мог и слова вымолвить. Олимпиада же разразилась притворным плачем. «Мои чашки, мои любимые чашки!» — восклицала она. «Слушай, Липа!» — грозно сказал Петр, и жена замолчала, оторвала руки от сухого лица и с любопытством уставилась на него. Таким мужа она еще не видела. «Ты же сама крепостная баба! Как быстро забыла ты, что такое насилие! Ты сама еще можешь оказаться в положении Агашки!» «Как это?» — встрепенулась Олимпиада. «Да так. Ты пойми, что ты крепостная, и завтра тебя может потребовать к себе в услужении графиня Софья Владимировна или ее дочь Наталья Павловна. Только они, я знаю, не позволят себе пнуть тебя в живот и хлестать по щекам, когда ты разобьешь их любимые чашки». Наконец, суть слов мужа дошла до Олимпиады. «Но ты же обещал отцу, что мы откупимся, но ты же...» Она замолчала и вдруг, поняв весь ужас своего положения, заплакала уже настоящими слезами. А Петр в это время думал о том, как быстро человек забывает свои невзгоды и перестает понимать невзгоды других. Он вспомнил жену Василия Александровича Волигова, Анну Максимовну, женщину властную, энергичную, о которой по всему Ильинскому ходили недобрые слухи. Петр видел сам, что Волигов жил богато, не скрывая этого ни от кого. По распоряжению Софьи Строгановой он имел право тратить определенные суммы денег на гостеприимство, но он тратил немало и личных денег на приемы и балы. 16 июля, в его День Ангела, в Белый дом с колоннами собиралась вся губерния, играл оркестр крепостных, пел хор. А за неделю до этого Анна Максимовна самолично отбирала лучших охотников на покосы в Слудке, на Каме, бить дичь к именинам. Когда охотники возвращались с хорошей добычей, их ждала похвала Анны Максимовны, и по ее повелению ни одну чарку водки подносили им. Но горе, если охота была неудачной. Властная, всемогущая жена управляющего награждала охотников пощечинами, и жаловаться на нее было некому. В народе говорили по-разному. Одни считали, что Волигов не знал о жестокости своей жены, другие утверждали, что управляющий все знал, но ничего не мог поделать с властной, сумасбродной женщиной, и только старался, чтобы о поведении его жены не стало известно в главной петербургской конторе и не дошло бы до Софьи Владимировны Строгановой. Петр вспоминал об этом и думал, что подобные выходки Олимпиады надо пресечь немедленно и любыми средствами. Петр вышел в кухню. Разбитые чашки лежали на подносе, сидя на полу, закрыв руками лицо, плакала Агашка. Петр постоял около нее, не зная, что сказать в утешение, положил руку на ее голову, обвязанную нечистым белым платком с выбившимися рыжими прядками волос. «Ничего, Агаша, я в обиду тебя не дам». Девка подняла курносое лицо, мокрое, пестрое от веснушек, как сорочье яйцо, и горько завыла на весь дом. «Ушла бы от вас! Давно ушла бы! С трудом выговаривала она. «Да уйти некуда! Кому я хромоногая нужна?» Петр достал из шкафчика бутылку с отваром валерьяны, налил в кружку и заставил Агашку выпить. Та выпила и сейчас же успокоилась. На лестнице, ведущей в мезонин, молча наблюдая за происходящим, стояла Марфа Даниловна в нарядной юбке, в цветастой шали. Ее черные блестящие волосы были умело уложены в красивую прическу. Круглые цыганские серьги блестели в ушах. Она метнула взгляд в сторону проходящего мимо Петра и широко улыбнулась, открывая такие же, как у дочери, плотные и белые зубы. Петр не понял ее улыбки. Не то она поощряла его поведение, не то смеялась над ним. Однако теща ничего не сказала, прошумела юбками и исчезла до ночи. Дорожит каждым мгновением жизни. Ох, чует, что недалек тот час, — подумал Петр и спросил себя, — а знает ли Федор Никитич, как без него проводит время жена? И решил, нет, не знает, иначе настоял бы на ее приезде к нему. Рассказать ему обо всем? Но писать тестю, волновать его не хотелось. Да и не было права у него, а Олимпиада словно ничего не замечала. Или привыкла к этому? Может, и при муже мать умудрялась вести такую же развеселую жизнь? После службы весь вечер Петр занимался приготовлением запаров и отваров из трав. Он пришел к выводу, что именно такого рода приготовление лекарства особенно полезно человеку. Конечно, готовить их было канительно, куда проще было делать растворы на спирту. Но Петр окончательно отказался от них. Даже для домашних нужд из такой травы, как валерьяновый корень, он готовил отвары. На кухне Петру были предоставлены шкаф и стол для работы. К вечеру, к неудовольствию Олимпиады, понавидались еще двое больных. И даже поздно вечером, когда молодые уже легли спать, в дверь постучала Марфа Даниловна. «Петр Яковлевич, к тебе!» Под яростное ворчание жены Петр оделся и вышел в прихожую. «Батюшка, Петр Яковлевич, век за тебя буду Богу молиться!» — запричитала на весь дом соседка. «Дочка моя родит в бане, со вчерашнего дня разродиться не может, совсем обессилела». Петр молча стал надевать шубу, шапку, валенки, прихватил баул с инструментами. Марфа Даниловна, как и вчера, стояла на лестнице и улыбалась. Только теперь была она в капоте, и две длинные черные косы спускались на грудь, удивительно молодя ее. Петр вернулся, когда в доме все спали. Он осторожно лег, стараясь не разбудить жену, и долго не мог уснуть. Старухе удалось все же всунуть ему в карман шубы деньги, и он, уставший в этот день от службы, от приготовления лекарств, от недовольства жены, от тяжелых родов соседкиной дочери, которой только что принял, родилась девочка, еще там у постели больной подумал, что Олимпиада права. Такой труд вершить изо дня в день бесплатно просто нелепо. Грустно было ему от этого решения, но пришел он к нему твердо. И с тех пор стал брать деньги от пациентов. Видимо, пришла зрелость и покорила чудесную романтику юности. И с этих пор Петр стал подумывать о расплате с ним князя. Прежде всего нужно было узнать о здоровье молодого князя. Это можно было сделать, только побывав в Ильинском. Сведения обо всем и обо всех стекались к управляющему пермским неразделенным имением Строгановых. Нужно было поговорить с ним. Но не успел Петр переслать с попутчиком просьбу Волегову вызвать его на несколько дней в Ильинское, как вдруг от управляющего пришел вызов. Неужто догадался он о просьбе Петра? Почувствовал ее? Тревожно было Петру уезжать. Олимпиада вот-вот должна была родить, но и не ехать было невозможно. Он приехал в Ильинское морозным днем, часов в 5. Но зимний день короток, сумрак уже окутывал землю, и на небе так знакомо, как это бывало в детстве, обозначилась еще не яркая, круглая луна. Он размышлял, куда ехать, в здание управления или к родителям. Но дорога вела мимо управления, и Петр вначале зашел туда. Как всегда, в дверях он низко поклонился управляющему, сжимая в руках меховую ушанку. Вулигов как-то поспешно вышел из-за стола навстречу Петру. Видно, помнит мое признание о том, как тяжко мне было стоять перед сидящим барином, — подумал Петр. Но не потому встал и вышел навстречу ему управляющий. Другое чувство руководило им. Он только ответил на приветствие Петра и сразу же спросил, «Дома был?» «Нет еще». Рука управляющего легла на плечо Петра. «Иди, завтра поговорим. Дома у тебя большое несчастье». Он не сказал, какое, и Петр, почувствовав, как забилось сердце, и слова не складывались в связную речь, повернулся и вышел. Он заметил, как около одной из дверей мелькнули знакомые, но отступили в глубину комнаты, чтобы не встретиться с ним. «Наверное, умер дед», — подумал Петр, и такая боль поднялась в его сердце, такое раскаяние, что он, внук, больному старику так мало уделял внимания. Но случилось худшее. Больному деду так и так пора было умирать, а он еще жил. Умерла же мать Петра, Аграфена Спиридонна. Умерла скоропостижно от разрыва сердца на сцене в Перми, куда выезжал Ильинский театр давать представление. Она играла роль слепой нищей, которая от истощения, свалившись под забором, умирает. На этом заканчивался спектакль. Когда на горячие аплодисменты публики подняли занавес, артистка не встала. Занавес опустили, подумали, что она еще не успела подняться, не вышла пока из роли. Еще раз подняли занавес, и снова она не встала. Вызвали доктора, тогда-то и выяснилось. За 3 дня до приезда Петра, когда он был в дороге, Аграфену Спиридонну похоронили на Ильинском кладбище рядом с могилой дочери Евлампии. И снова Петр сидел в кабинете управляющего, и, несмотря на согнувшее его горе, так внезапно свалившееся на их семью, говорил о своих делах. После бессонной ночи, полной горестных дум, Петр еще больше ожесточился против своей подневольной жизни. «Ну кем же? Кем? Богом, что ли, определено так? Одни безвольные, бессловесные рабы, другие — хозяева, имеющие право купить, продать, подарить, избить и даже убить своего крепостного. И ни перед Богом, ни перед людьми ответа не держат. Но почему же? Почему так?» — это был крик души. И управляющий так же, как сделал это прежде, остановил Петра. «У стен есть уши». И, понизив голос, добавил, «Не тяни с расплатой за лечение молодого князя. Мальчик здоров, а сам князь плох. Садись вот сюда», — он указал на небольшой стол в углу, «и пиши письмо его сиятельству. Я обещаю доставить письмо князю в его собственные руки, посланный мой человек надежный». Петр колебался. «Не откладывай, ведь и я не всегда буду сидеть за этим столом». Вулигов не знал тогда, что досидит за этим столом до самой смерти. Не знал, что переживет графиню Софью Владимировну Строганову. И когда Строгановское имение перейдет к старшей дочери Софьи Владимировны Наталье Павловне, а она даст доверенность на управление своему мужу Сергею Григорьевичу Строганову, но и тот в 1864 году, приехав в имение, снова назначит Вулигова управляющим. Он не знал, что на его долю выпадет проведение великого акта раскрепощения крестьян в пермском имении Строгановых. В Ильинском наделению подлежало тогда 30 389 душ крестьян, а дворовых наделом обошли. Петр взял бумагу, обмакнул перо в чернила и стал писать. «Ваше сиятельство, вас смеет беспокоить известный вам лекарь, крепостной дворовый человек графини Софьи Владимировны Строгановой Петр Яковлевич Кузнецов. В первый же день моего посещения вас, когда я дал согласие лечить молодого князя, вы предлагали мне деньги, от которых я отказался, ссылаясь на народное поверье, что только тот лекарь поможет больному, который будет лечить его безвозмездно. Я знаю, что ваш сын теперь здоров, и я согласен, ваше сиятельство, принять за мой скромный труд то вознаграждение, которое вы сочтете нужным определить. Податель этого письма может и привести мне деньги, за которые вам, ваше сиятельство, я буду благодарен всю жизнь». «Ну что, Петруша, готова?» — спросил Воликов. «Готова. Но что-то так тошно на душе, что охота порвать письмо на мелкие клочья». «Не глупи», — строго сказал Воликов. «Помни, речь идет о всей твоей жизни, да не только твоей. Хочешь, чтобы и сын твой рабом остался?» Петр ничего не ответил. Он думал о матери, вспоминал ее на сцене. Бог дал ей великий дар, но осталась она в неизвестности. Крепостная артистка. Что могло быть страшнее этого? Он тяжело переживал, что старого деда, умного, доброго, но больного, прикованного к постели, вчера увезли в богадельню. Петр обещал приехать за ним, забрать к себе, хотя знал, вряд ли согласится Олимпиада взять старика в свой дом. Зачем он ей? Воликов, не нарушая задумчивости Петра, взял его письмо, перечитал и остался доволен. На случай, а вдруг Петр раздумает, он положил его в стол. «Теперь все будет зависеть от благородства его сиятельства», — сказал он и подумал. «Нет, не от благородства, а скорее от самодурства. Он хорошо знал князя». В это время служащий принес управляющему пухлую папку с подшитыми в нее письмами. Воликов присел к столу, перелистал бумаги и, отрываясь от них, сказал Петру. «Жалобы на меня графине Софье Владимировне, точно это я придумал борьбу с раскольниками-староверами. Мне велено следить, чтобы крестили детей, иначе родителям грозит наказание до 100 плетей. Вот я и слежу». «Значит, и на вас жалобы?» — спросил Петр. «Хорошо, что они к вам попали». «Пока что ко мне». «Не все, конечно». «Да, и Воликов не всемогущ», — подумал Петр. И вдруг с неприязнью вспомнил, как в народе зло говорили об управляющем, будто тот за горячее участие в ликвидации раскола, за наказание раскольников плетьми получил архипастырскую благодарность. В то время, когда Петр был в Ильинском и горевал о смерти матери, о беспросветной судьбе деда, Олимпиада родила сына. Его нарекли Николаем. «Это был мой дед, Николай Петрович Кузнецов, чьей рукой испещрена третья тетрадь нашего родового дневника». Младенец лежал в пестрой оборчатой люльке, подвешенной к потолку, и Олимпиада, продев ногу в петлю, спускавшуюся к полу, качала его. Ребенок был неспокойный и крикливый, но как радовался, как гордился им Петр, сын, первенец. В доме с рождением сына все стало иначе, будто бы и светлее, и теплее, и жена Петру сделалась дороже и ближе. В комнатах пахло сладковато-нежным запахом ребенка, запахом жизни, покоя и счастья. Петру хотелось быть дома. Он только теперь понял ощущение дома, своего дома, своей семьи. Даже теща и та вроде бы присмирела, помогала Олимпиаде купать, пеленать ребенка.